А вдобавок он, как и его лошадь, которая спала стоя, как будто не чувствуя северного ветра, тоже был словно каменный и, казалось, не замечал ни холода, ни порывов ветра, свистевшего ему в уши. Когда приступ кашля, раздиравшего ему горло и грудь, кончился, он сплюнул на землю около огня, и на ней осталось черное пятно. Этьен посмотрел на старика, посмотрел на землю, испещренную черными плевками. «В копьях давно работаете?» — спросил он. Бессмертный развел руками. «Ха, давно ли?» «Да с измальства. 8 лет еще не было, как спустился в шахту. Вот как раз в эту самую, в Варейскую. А сейчас мне 58. Ну-ка, сосчитайте». «Всем перебывал. Сперва канагоном, потом откатчиком, когда сил прибавилось. А потом стал забойщиком. 18 лет рубал уголек. Да вот обезножил я. Ревматизм одолел. Из-за него, проклятого, меня перевели из забойщиков в ремонтные рабочие. А потом пришлось поднять меня на гора, а то доктор сказал, что я под землей так навеки и останусь. Ну вот, 5 лет назад меня поставили возчиком. Ну что, здорово все-таки. 50 лет на шахте, а из них 45 под землей». Пока он рассказывал, горящие куски угля, то и дело падавшие из жаровни, багровыми отблесками освещали его бледное лицо. «Теперь они мне говорят, на покой пора», — продолжал он. «А я не хочу». «Нашли тоже дурака. Еще 2 годика протяну до 60. Значит, и буду тогда получать пенсию в 180 франков. А если сейчас с ними распрощаюсь, они дадут только 150. Ловкачи. И чего гонят? Я еще крепкий. Только вот ноги сдали. А все, знаешь ли, из-за воды. Вода меня в забоях поливала 18 лет. Ну и взошла под кожу. Иной день чуть пошевельнешься, криком кричишь». И он опять закашлялся. «Кашель тоже от этого?» — спросил Этьен. Но старик вместо ответа энергично мотал головой, а когда отдышался, сказал: «Нет, в прошлом месяце простудился. Раньше никогда кашля не бывало. А тут, гляди-ка, привязался, никак от него не отвяжешься. И вот чудное дело, харкаю, харкаю». В горле у него заклокотало, и он опять сплюл черным. «Это что же, кровь?» — осмелился, наконец, спросить Этьен. Бессмертный не спеша вытер рот рукавом. «Да не, уголь. Внутри у меня столько угля набилось, что хватит на топку до конца жизни. А ведь уже 5 лет под землей не работаю. Стал быть, раньше припас уголька, а сам про то ничего и не знал. Не беда, с углем крепче буду». Наступило молчание. Вдали раздавались равномерные удары молота в шахте. На равнине жалобно завывал ветер, и, казалось, в беспросветном мраке кто-то стонет от голода и усталости. В жаровне испуганно металось пламя, и старик, стоя возле него, негромко заговорил, вспоминая прошлое. Ну, понятно, не со вчерашнего дня он сам и его близкие жилы из себя тут вытягивали. В их роду все работали на компанию угольных копий в Монсу со дня ее основания. А она ведь существует уже 106 лет. Его дед Гильом Маэ 15-летним парнишкой нашел в реке Льяре жирный уголь. Там-то компания и заложила свою первую, теперь уже заброшенную, шахту неподалеку от сахарного завода Фавеля. Всему краю известно, кто открыл этот пласт. Недаром же его назвали Гильомов пласт по имени деда. Возчик не знал этого деда. Говорят, был рослый, сильный человек. Умер своей смертью в 60 лет. Отец Никола Маэ по прозвищу Рыжий до 40 лет не дожил. Погиб при проходке Варейской шахты. Произошел обвал. И отца прямо в лепешку сплюснула. Раздробила земля его кости, выпила кровь.